Разве что в свободном обществе поэт молчит не по кюстину, то есть не от того, что таки нет места полету фантазии, и видения с иносказаниями себя изжили, как треуголка и паровоз. В свободном обществе поэт молчит от того, что он никому не нужен, что никто не хочет его слушать, что вольному человеку не до него. Почему это так получается яснее ясного? Потому что демократия, даже этимологически, есть производная от простонародья, от его вкуса, ментальности и способа бытия. Ну, по сердцу простому человеку оперетта, латиноамериканские страсти, запоминающиеся песенки, уголовные истории, и с этим ничего не поделаешь, как с законом сохранения вещества. Уж так он устроен, что ты его без тепла оставь, месяцами пенсию не плати, но телевикторину для господ с неоконченным начальным образованием это подай сюда. А поскольку простонародье во всяком обществе составляет абсолютное большинство, то художественная культура закономерно вырождается, подстраиваясь под вкусы и потребности простака. Тут тоже ничего не поделаешь. Свобода, рыночная стихия. Каков спрос, таковое предложение. Требует человек, чтобы ему сделали интересно. Так вот тебе история про то, как депутат городского собрания единовременно съел 11 человек. Одним словом, в свободном обществе культура неизбежно поступает в услужение обывателю, и он ведет ее за собой, как собачку на поводке. И вот уже нет в языке такого грязного слова, которое не донесет до тебя эфир. А самовластие — это аристократично. Тут музыку заказывает подавляющее меньшинство, и культура при таком общественном устройстве не служанка, но госпожа. Даже в том случае, когда самовластие отправляет компания недоучек. По той простой причине, что таковое подавляет все, не только либеральные поползновения, но и дикие вкусы абсолютного большинства. Единственно, для высокой литературы самовластие безвредно, поскольку она выше его понимания, и поскольку деспот чует в ней отдушину для паров. И вот уже Россия — самая читающая страна в мире. И писатель — властитель дум. Во всяком случае, при деспоте Николае I наша литература приобрела общечеловеческое значение, а при нынешних либералах она свернулась сама собой. И оказывается, ни одно великое произведение русского гения не было потеряно тщаниями большевиков, в то время как десятилетие свободы ровным счетом ничего не прибавило нашему соборному мироощущению и уму. Зато послабление в режиме дало Русаку возможность показать себя во всех его блажах и простоте. Позволено не читать, он и не читает. В верхах заводами крадут, он и в этом направлении развернулся, как никогда. Можно ничего не делать, он и не делает ничего. Только раз так, то нужно быть последовательными, соответствовать своей сути до логического конца. Коль мы такие бесшабашные, что у нас чуть ли не каждый десятый сидит в тюрьме, коль у нас истори не складываются отношения с законом, но год от года крепнет нервное отношение к тому, что плохо лежит, то наш гимн не союз нерушимый, и не патриотическая песнь Глинки, и не «Боже, царя храни». Наш гимн, пожалуй, «Мурка», та самая забубенная песенка, в которой поется «Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая». «Здравствуй, мое горе, и прощай! Ты зашухарила всю нашу малину, и за это пулю получай! Да-да!» В приходящем, тактическом смысле русская идея состоит в следующем. Хуже нас в Европе нет никого, и нигде не живут так бедно и беспорядочно, как у нас. Хотя бы возьмем в предмет, что в Москве за рулем ездят, как где-нибудь в Центральной Африке, и, сидячи на драгоценных черноземах, мы умудряемся голодать. Следовательно, наша первостепенная задача заключается в том, чтобы всенародно проникнуться этой обидной характеристикой, сообразить, что никто, кроме нас, в наших бедах не виноват, по пословице «какие сами, такие и сани», и в кратчайшие сроки выйти из тупика. То есть таким образом наладить русскую жизнь, чтобы хотя бы в Турции дела обстояли прискорбнее, чем у нас. Точнее сказать, мы виноваты, но не во всем. Вот профессиональный путешественник де Кюстин